Потом, вынув трубочку, хмуро бросил: «Если угодно», и, открыв дверь, потыкал трубкой внутрь дома. И вот теперь мы сидим в чистенькой, аккуратненькой комнате. Негромко потрескивает карбидный фонарь. Электростанция, питавшая весь этот район, взорвана. В углу четко тикают часы в темном резном футляре. На стенах, как и в каждом немецком доме, салфетки и салфеточки с вышитыми изречениями. Пустая фаянсовая хлебница, стоящая на столе, также снабжена весьма существенным текстом, нанизанными по кругу ободка черными готическими буквами. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Жена Штейгера, молчаливая, худая, с гладко зачесанными седыми волосами, приносит из кухни кофейник, расставляет чашки. Олег Кузнецов, вопросительно взглянув на меня, выходит и возвращается с хлебом, маслом, консервами, сахаром. Хозяйка молча достает из буфета тарелки. Она не может удержаться от улыбки, увидев, как Олег, раскрыв свой кривой нож, нарезает хлеб толстенными солдатскими ломтями. «О!» — поднимает она брови и укоризненно покачивает головой. После настойчивых приглашений они садятся за стол вместе с нами. И хозяйка бережно разделяет кузнецовский ломоть вдоль на четыре тонкие пластинки и прозрачно намазывает их маслом. Кузнецов сокрушенно бормочет: «Приучил же их Адольф!» Поев, Штейгер закуривает свою трубочку, щурясь на огонек карбидного фонаря. На стене между двумя салфетками висит фотография в черной траурной рамке. Парень в свитере, вздвинутый на затылок фуражки Тельмановки, с улыбающимися светлыми глазами. «Сын», — глухо роняет Штейгер, перехватив мой взгляд. Хозяйка, хмурясь, тщательно разглаживает пальцами складки на скатерти. «Нет, он не погиб на фронте. А впрочем, если хотите, повсюду был свой фронт». Дымя трубкой и щурясь на огонек, он рассказывает. «Сын работал на металлургическом заводе, тут недалеко, в Хемнице. В 42-м туда привезли пленных из России. Кто знает, с чего началось. Сын был не из болтливых, да и виделись не слишком часто. А кончилось тем, что в 43-м его расстреляли вместе с четырьмя русскими». Помолчав, старик тщательно выколачивает трубку и вновь набивает ее табаком. «О, вы еще многого не знаете», — вздыхает он. «Проклятые кровавые псы!» Хмуро усмехаясь, он рассказывает, как метались в последние дни эсэсовские зондеркоманды, как жгли все и взрывали. Загибая узловатые ревматические пальцы, он перечисляет названия взорванных и затопленных рудников. «Грубая Марго», «Грубая Бригитта», «Грубая Мария». Эти взбесившиеся собаки готовы были, кажется, взорвать всю Германию. Собрали повсюду весь Доннеридж-желатин. «Доннеридж-желатин?» Мы мгновенно настораживаемся. В памяти вдруг всплывает Кёнигштейн, длинные трубки-патроны в каменных стенах каземата и коробка, серая цинковая коробка с красной наклейкой. Внимание! Взрывчатка! И с черной, наискось сделанной надписью. Что же там было написано? Напряженно тру лоб, пытаясь припомнить. Что-то смутное толкает. Разгадка здесь, она близка. Еще одно последнее усилие. И вот они, наконец, всплывают. Три слова, написанные черной краской на крышке цинкового ящика. «Каменоломня Покаю Ленгефельд». «Скажите, папаша, как называется ваш поселок?» Почти кричу я, крепко взяв старика за локоть. «Покао», — удивленно отвечает он. «А Ленгфельд», — продолжаю трясти его руку. «Покао Ленгфельд, что это значит?» «Покао Ленгфельд», — он еще более удивленно пожимает плечами. «О, это старая известняковая шахта. Энальтес Калькштайнброх. Тут недалеко», и указывает трубкой через плечо. Поспешно достаю из планшетки карту, расстилаю ее на столе, кладу рядом компас, ориентирую карту по странам света. Магнитная стрелка нацеливается прямо на Фрейберг. Старик надевает очки, склоняется над столом. «Примерно вот здесь», — говорит он, и, поведя мундштуком трубки от поселка на юг, останавливается у точки, отмеченной двумя латинскими буквами «PL». Короткая майская ночь кажется бесконечной. Поднимаемся затемно. Небо на востоке медленно теплеет. Все яснее и резче проступает у горизонта волнистая линия гор. Штейгер едет с нами, чтобы показать дорогу. Миновав спящий поселок, сворачиваем на юг, в сторону от шоссе. Углубляемся в неширокую, поросшую лесом лощину. Здесь сыро и сумеречно. Захара включает фары. В их желтом неярком свете мелькают, низко нависая над машиной, темные ветви ели. Потом сразу светлеет. Выезжаем на продолговатую, окруженную деревьями поляну. Штейгер приподнимает руку. «Стоп!» Вылезаем из машины и останавливаемся у края глубокого, выгибающегося дугой провала. Заглядываем вниз. Серый туман клубится на дне, виснет клочьями, цепляясь за грязно-белые камни. В отвесной, изрезанной морщинами и рубцами стене, в самом низу провала, чернеют какие-то дыры. Беспорядочно разбросаны темные норы, будто выгрызены в известняке семейством допотопных чудовищ. Одна слева побольше и шесть малых правее. «Вот это и есть Ленгфельд», — говорит Штейгер. Он набивает и раскуривает трубку, пока мы привязываем веревку к ели, растущей на самом краю провала. Держась за нее, поочередно спускаемся. Только Захаров остается наверху у машины. Свесившись, он следит за нами. Снизу видна его голова, темнеющая на фоне утреннего неба. Начинаем с большой дыры. Вблизи она выглядит огромной, метров до 10 по вертикали. Слабый свет фонарей скользит по морщинистым влажным стенам, теряется в вышине –